Чен Сюнь поспешно остановил Черныша и холодно сказал: «Если здесь нам не рады, то обязательно найдется другое место, где мы сможем остановиться». Хозяин сложил обе руки на груди, за его спиной уже появилось несколько кузнецов. Если Чен Сюнь скажет еще хоть слово, то он точно его проучит. Чен Сюнь молча взял в руки веревку и, не говоря ни слова, потянув за собой Черныша, быстро развернулся и убежал. ТЦ. Несколько человек цокнули и махнули рукой, вернувшись к работе. На улице Черныш легонько боднул Чен Сюня, словно говоря тому, чтобы он больше не злился. «Все нормально, я уже все разузнал. На соседней улице есть еще одна кузница, правда их бизнес в убытке. Пойдем туда и попробуем». «Му». Черныш кивнул. Когда они пришли в эту кузницу, в глазах Чен Сюня застыл шок. Ему казалось, что эта кузница уже на грани банкротства. Лишь один старичок тихонько дремал, сидя на стуле. «Дядюшка». Чен Сюнь, потянув за собой быка, вошел в кузницу. Внутри не было ни единого клиента. «Ох», старичок резко дернулся, начиная вставать, его глаза уже потеряли былую ясность. «Братец, что покупаешь?» «Хе-хе, я от природы силен, кузница все еще набирает людей», со смехом сказал Чен Сюнь. «Ха-ха, набирает», старичок вдруг кивнул. «Вот только кузнецы отсюда уже давно все убежали, и платить зарплату мне нечем». «Все в порядке, хозяин, просто дай нам крышу над головой, этого будет достаточно». «Тогда отлично», старичок радостно сказал. «Вы можете жить на заднем дворе кузницы». Два человека легко пришли к соглашению. Чен Сюнь привел Черныша на задний двор, и они начали приводить в порядок свои вещи и раскладывать их по местам, а Черныш уже начал оглядываться по сторонам в поисках места, где бы ему припрятать рис. «В этом мире все такое огромное», Чен Сюнь взволнованно сказал. «Эта кузница была настолько большой, что даже Черныш мог передвигаться внутри свободно». Через пару часов он вместе с Чернышом начал ковать железо. В кузнице раздались звуки ударов о металл, и веки старичка подпрыгнули, когда он увидел это. Парень действительно обладал немалой силой. «Братец, это техника, ты раньше ковал железо?» Глаза старичка сияли, и заложив руки за спину, он сказал: «Вот только техника немного грубоватая». «Конечно, дядя, по правде говоря, я уже 5 лет работал в кузнице, кто меня наймет, тот обязательно заработает». Чен Сюнь похвастался, ему очень нравилось ковать железо, это неплохо помогало улучшить контроль над его силой, но когда дело касалось тонкой и филигранной работы, то его уровня явно не хватало. «Ты делаешь неправильно», старичок покачал головой, «сколько сил тратится впустую, давай я покажу тебе как надо». А во, настоящий мастер. Чен Сюнь увидел, что способ, которым старичок ковал железо, полностью отличался от того, которым пользовались в деревне, но спустя небольшое количество времени, старик тяжело задышал. «Ох, старость, старость, пойди сюда, братец», старичок махнул рукой и посмотрел на Черныша. «Этот бык действительно обладает интеллектом». «Хорошо», Чен Сюнь начал ковать, подражая технике старика. «Что ни говори, но так действительно намного лучше, похоже, что и его контроль над силой улучшился». Весь следующий год Чен Сюнь вместе с Чернышом каждый день ковали железо, а старичок, сидя рядом, давал указания. Он даже Чернышу указывал, как надо и что надо делать. Неважно, бессмертный совершенствующийся это или простой смертный, у каждого из них найдется своя толика мудрости. Чен Сюнь многому научился в этой кузнице. «Старина Сунь, дела нашей кузницы идут все лучше и лучше», Чен Сюнь по пояс раздетый сказал с улыбкой. «Сейчас кузница начала приносить доход, у него и Черныша уже появились некоторые сбережения, которые последний уже прикопал на заднем дворе. Старичка звали Сунь Кайле, когда-то у него был сын, но он погиб, отправившись в горный хребет спокойных облаков на поиски бессмертной секты. Все эти годы старик в одиночку здесь всем заправлял». «Хе-хе, очень хорошо», Сунь Кайле улыбнулся. С тех пор, как Чен Сюнь пришел в кузницу, улыбаться тот стал немного чаще. Скорость и качество работы Чен Сюня была немного выше, чем у других кузнец. Молва распространилась быстро. Люди теперь часто приходят и заказывают разную железную утварь, и остаются полностью удовлетворенными работой. «Чен Сюнь!» С улицы донесся громкий крик. Зашел здоровый парень с еще 2 ребятами, в руках он держал длинный меч. «Брат Чжан!» Чен Сюнь с улыбкой поприветствовал. «Что хочешь заказать на этот раз?» «Для брата Чжана все сделаю в первую очередь». Этого человека звали Чжан Цзян, он старший ученик школы рек и озер, Как человек он был смелым и дерзким, он частенько посещал их кузницу, а также приводил с собой других учеников. Чжан Цзян шагнул вперед и крикнул: «Мне нужна сотня алебард 2, берешься, большой заказ». Глаза Чен Сюня загорелись, он все еще продолжал что-то ковать. «Берусь, брат Чжан, к какому времени тебе все это нужно?» «В течение 2 месяцев, если сделаешь за месяц, я заплачу больше», — усмехнулся Чжан Цзян. «Что значит, заплачу больше?» «Брат Чжан, все в порядке, я все сделаю за месяц по обычной цене». Чен Сюнь укоризненно взглянул на Чжан Цзяна: «Мы же братья, не чужие друг другу люди, в конце концов. Приходи в следующем месяце в это же время, заказ будет готов». «Ха-ха-ха, идет, видали, вот так братец Сюнь ведет свои дела». Чжан Цзян громко крикнул, посмотрев на 2 людей позади него. Эти 2 тоже начали кивать. Ученикам их школы нравятся именно такие прямые люди, как Чен Сюнь. «Братец Сюнь, не вздумай пустить на мясо того быка. Он очень умный, в наше время таких редко встретишь. Это единственное наследство, оставшееся от моей семьи. Конечно, я не собираюсь его есть». Чен Сюнь тут же отмахнулся: «Хорошо, тогда я пойду. Если кто-то посмеет создать проблемы в кузнице, сразу же сообщи мне». Чжан Цзян рассмеялся и посмотрел на Черныша. «Черныш, пойди, попрощаемся, му». Черныш повернул голову и громко замычал: «Ха-ха-ха». Чжан Цзян вместе с 2 людьми ушел, и позади него раздался голос Чен Сюня, также попрощавшегося с ним. Он поднял 1 руку и махнул, и его фигура полностью пропала в суматохе улиц. 1. Фонарик Чжугелина или небесный фонарь. 2. Да-да, алебарда на длинной рукояти, или пехотный меч. Я нашел 2 варианта, но так как счетное слово касалось именно черенка или рукояти, то алебарда. Глава 8. Глава 8. Чен Сюнь, не нужно так подолгу работать. Сунь Кайле слегка нахмурился. Этот Чен Сюнь не только силен, но и очень вынослив. Ты так только себе навредишь. Вот состаришься, будешь таким же, как я. Старик Сунь, все в порядке, я от природы сильный и выносливый. Ха-ха-ха. Чен Сюнь не придавал этому особого значения. Он с самого начала не использовал всю свою силу, потому совершенно не уставал. Он постоянно увеличивал контроль над своей силой. Раньше, применив чуть больше силы, он вполне мог во время ковки уничтожить заготовку, но сейчас, обладая отличной техникой и контролем над силой, один его удар молотом эквивалентен нескольким раньше, и он больше не портит заготовки. Другим людям могло показаться, что он просто кует железо, но на самом деле Чен Сюнь постоянно совершенствуется, укрепляя свое мастерство. Меньше всего ему не хватало времени. «Хе-хе, хорошо», — Сунь Кайле покачал головой и улыбнулся. Похоже, за этот год он и сам заразился оптимизмом Чен Сюня. Он почувствовал, что и сам словно помолодел. Глубокой ночью Чен Сюнь и Черныш вернулись на задний двор. Очки бессмертия этого года они все так же добавили к скорости. Человек и бык тайком пробрались к одним им известному месту. «Черныш, копаем, му». Комья земли взлетели вверх, мало-помалу обнажая глиняный горшок, полный медных монет. Также там был 1 лян серебра. 1. Чен Сюнь вздохнул от волнения, они были богаты. «Му, му». Черныш боднул Чен Сюня, его глаза наполнились ожиданием. «Давай сначала выполним заказ брата Чжана, а потом пойдем и купим тебе деревянную фигурку. Не переживай, я все помню». «Му». Черныш от радости начал скакать, он был счастлив даже от таких обыденных вещей. Чен Сюнь поменял место и снова зарыл глиняный горшок в землю. Нельзя терять бдительности. В следующем месяце Чжан Цзян не пришел. Чен Сюнь недоумевал, брат Чжан никогда раньше не опаздывал, почему он не пришел сегодня? Возможно, у него какие-то важные дела. Чен Сюнь особо не стал об этом задумываться и продолжил ковать. Он был еще далек от филигранного контроля своей силы, ведь тупость и ограниченность всегда можно компенсировать старанием. Через месяц, наконец, пришли люди забрать клинки, но среди них не было Чжан Цзяна. «Эй, девица, а где брат Чжан?» Он сказал, что придет за алебардами еще месяц назад. Попутно спросил Чен Сюнь, а Черныш позади него выносил клинки. «Старший Чжан погиб в бою с сектой сотни таинств», — сказала девушка шепотом, она была подавлена. «А?» Чен Сюнь был поражен, и тут же сменил тему. «Я слишком много болтаю, я сейчас же отдам вам клинки». «Хорошо», — кивнула девушка. Вскоре девушка заплатила за 100 алебард и вместе с младшими учениками забрала их. Чен Сюнь сел позади, тихонько вздохнул и сказал Чернышу: «Брат Чжан умер». «Му?» Черныш удивленно боднул Чен Сюня. «Брат Чжан же еще так молод. Сказали, что он погиб в бою. Для мастеров боевых искусств умереть в сражении — это нормально». Чен Сюнь покачал головой и вздохнул. «Даже бессмертные совершенствующиеся могут умереть в бою». Черныш тяжело кивнул. «Они все еще были в безопасности. Наше бессмертие изначально — это путь, не имеющий себе равных. Никого не оскорбляй, ни во что не вмешивайся, а просто помогай своим друзьям и близким в меру своих сил», — Чен Сюнь спокойно сказал. Его взгляд был наполнен тусклым светом. «В этом мире счастье и невзгоды неразделимы. Мы должны спокойно принимать и то, и другое. Му». Черныш с подобострастием смотрел на Чен Сюня. «Действительно умен, он бы сам точно не смог так сказать. Чен Сюнь, те, кто нам раньше продавал железо, услышали, что у нас неплохо идут дела, поэтому подняли цену». Сунь Кайле расстроенно зашел с улицы. Он сам всегда отвечал за закупку железа и пришел как раз оттуда. «А, что?» Чен Сюнь с грохотом поднялся, сгорая от гнева. «Они только начали немножко зарабатывать. Разве это не издевательство над честными людьми? Черныш, хватай оружие, будь они прокляты». Чен Сюнь мгновенно вытащил два горных топора из-за пояса, стоя с голым торсом, обнажив свои 16 кубиков пресса, сказал: «А ну пошли, пообщаемся с ними. Му, му». Черныш был зол, рогами он нацепил на себя сделанное специально для него разбойничье снаряжение, которое целиком укрыло его тело. Место, где продавали железную руду, находилось в нескольких улицах от их кузницы, и Чен Сюнь, взяв с собой Черныша, в спешке направился туда, излучая невероятную силу. Хозяин лавки по продаже железа побледнел от страха, увидев его, и закричал: «Славный молодец, что ты намереваешься сделать? Не переживай, мы пришли просто обсудить один вопрос. Почему железо, которое нам продали, так подорожало?» Держа в руках два топора, Чен Сюнь громко закричал: «Знаете ли, это несправедливо. Му, му». Черныш позади тоже замычал, переполненный энергией. Хозяин лавки слегка вспотел. Этот парень такой свирепый, по пояс раздетый, пресс с 16 кубиками, а за спиной еще и здоровенный черный бык, с головы до ног сплошь увешанный лезвиями, и после этого ты говоришь, что пришел просто обсудить один вопрос. «Хе-хе, не горячись, парень, вы из кузницы Сунь Кайле?» «Правильно, хозяин, дайте нам хоть какое-то объяснение. Нашу кузницу так-то прикрывает Чжан Цзян», — Чен Сюнь отчетливо сказал. «Таким людям нужно сразу показать свои связи, а то они лишь и могут издеваться над добрыми людьми. Это работает в любом мире». «Хорошо, подождите минутку, пожалуйста, присаживайтесь», — с улыбкой сказал хозяин лавки, сложив руки в знак просьбы перед грудью. «Хорошо, в конце концов, мы тоже разумные люди, мы здесь не для того, чтобы устраивать беспорядки». Чен Сюнь не спеша сел и положил топор на стол. Он уже тоже слегка успокоился. Не прошло много времени, как владелец вернулся, сложил руки чашечкой и почтительно с улыбкой на лице сказал: «Это именно они пришли сюда устраивать беспорядки. Взять их». Кучка солдат ворвалась внутрь и мгновенно повязала Чен Сюня, не пощадив даже большого черного быка. «Мы же просто пришли поговорить, это несправедливо», — Чен Сюнь закричал, слегка сопротивляясь. «Я действительно пришел просто поговорить. Не неси чушь. Вы здесь, чтобы устраивать беспорядки, нарушая законный порядок города Спокойной Скалы. Нас не проведешь». Солдаты холодно фыркнули и увели двоих преступников, а Чен Сюнь все продолжал кричать о том, что это несправедливо. 5 дней спустя Чен Сюнь и Черныш вышли из тюрьмы, наконец-то вновь увидев солнечный свет. Но горные топоры Чен Сюня и снаряжение Черныша было конфисковано, им придется изготавливать все заново. Вернувшись в кузницу, Сунь Кайле уже нажарил шашлыка. Человек и бык безостановочно скакали и смеялись от радости, словно ничего и не произошло. Однако после того, как Чен Сюнь поднял шум в лавке по продаже руды, хозяин не стал поднимать им цену. Можно считать, что их праведный поход, в целом, увенчался успехом. Время летит, в мгновение ока прошло еще 5 лет. Их кузница процветала, они даже забрали немало клиентов у кузницы с соседней улицы. Когда владелец он и узнал, что это все было благодаря Чен Сюню, он горько сожалел, что в тот раз был настолько глуп, что не смог разглядеть настоящего героя. Он даже пригласил Чен Сюня в трактир на обед, и все обиды между двумя людьми развеялись словно дым. Но аппетит Чен Сюня не слабо напугал его. После того, как тот хорошенько поел, Он еще и всю недоеденную еду с собой упаковал. Этот хозяин кузницы понес большие убытки в тот раз, но этих двоих теперь можно было считать друзьями, так что это было вполне уместно. Но сегодня Чен Сюнь несся по улице с огромной скоростью, поднимая сильный ветер, его глаза были наполнены беспокойством. За прошедшие 5 лет его контроль над силой уже достиг пика, и все полученные очки бессмертия он добавил к своей скорости. Теперь атрибуты Чен Сюня и Черныша выглядели так: сила – 21, скорость – 8. Чен Сюнь держал в руках несколько мешочков с целебными травами, Сунь Кайле был на грани смерти, весь последний год он держался только на лекарствах, и они потратили все свои сбережения. Ну и что, деньги в глазах Чен Сюня подобны проплывающему облачку, люди его окружающие гораздо важнее, всегда стоит беречь такие моменты, ведь жизнь так прекрасна. К тому же, он тоже человек, у него есть чувства и переживания. Он уже и так достиг цели всех бессмертных совершенствующихся, а именно вечной жизни, ему не нужно избавляться от всех чувств и страстей, чтобы следовать так называемому высшему пути. У Чен Сюня есть свой кодекс поведения, которого он придерживается. По мере сил помогать своим друзьям и близким людям, и не кичиться своими способностями и умениями по мере сил. 1. Лян Серебра. Глава 9. Глава 9. Пожалуйста, посторонитесь. Чен Сюнь нахмурился и закричал, промчавшись на всей скорости, отрядом проходящих людей доносились лишь удивленные вздохи. «Этот юноша, какая скорость!» Черныш на заднем дворе кузницы разжег огонь и готовил лекарства. Он не хотел, чтобы старик Сунь умер, свесив свою голову, из его рта лишь порой доносилось мычание. Сунь Кайле лежал на кушетке, 5 предвестников скорой кончины уже были заметны на его теле, иногда он приходил в себя, а иной раз проваливался в забытье, но сегодня его лицо было румяным. Он позвал Чен Сюня и Черныша в комнату, медленно поднялся и облокотился на стену, голова быка высунулась вперед, с беспокойством глядя на него. «Хе-хе!» Сунь Кайле погладил Черныша и добродушно улыбнулся. «Я в порядке, у каждого человека, в конце концов, наступает такой день. Старик Сунь, все в порядке. Я спросил у врача в городе. Если ты будешь регулярно каждый день принимать лекарства, то ты сможешь прожить еще 10 лет. Чен Сюнь с трудом сказал и улыбнулся. Я очень силен, наш бизнес каждый день процветает, у нас достаточно денег. Я до сих пор помню тот день, когда ты пришел в кузницу. По всему лицу Сунь Кайле расползлась улыбка, когда он посмотрел на Чен Сюня. Шумный, хвастливый деревенский паренек. Чен Сюнь выдавил из себя улыбку и ничего не ответил. «Мне больше нечему тебя учить, ты всему научился. Отныне эта кузница будет передана тебе». Сунь Кайле слегка улыбнулся и взял Чен Сюня за руку. «Подкопи побольше денег и найди себе жену, не трать больше деньги на лекарства. Старик Сунь, ты меня слишком недооцениваешь. Да сколько стоят эти лекарственные травы?» Чен Сюнь отмахнулся и сказал. «Старик Сунь, ты что, не слышал, что я сказал? Я, не нужно меня утешать». «Я и сам прекрасно знаю свое тело», — Сунь Кайле кашлянул и перебил Чен Сюня. «У меня здесь кое-что есть, я оставлю это тебе». Сказав это, он достал из-под подушки тоненькую брошюрку и слабо улыбнулся. «Мой сын читал это перед тем, как отправиться на поиски бессмертной секты. Старик Сунь, меня не интересует бессмертное совершенствование». Чен Сюня нисколько не интересовала эта брошюрка. «Самое главное это – оставаться живым. Если бы у моего сына было твое мышление, как бы было здорово». Взгляд Сунь Кайле был слегка отсутствующим, и он тихо вздохнул. «Мне больше нечего оставить тебе, так что просто прими это». «Хорошо», – кивнул Чен Сюнь. «Черныш, хе-хе, хорошенько приглядывай за этим пацаном». Сунь Кайле посмотрел на черного быка, его глаза были полны любви. «Я повидал так много животных за свою жизнь, но ты определенно самый умный. Бог милосерден ко всему живому, он благословит вас. Му-му». Голова Черныша слегка дернулась. «Старик Сунь, не наговаривай. Доктор сказал, что чем лучше будет твое духовное состояние, тем дольше ты проживешь». Чен Сюнь сжал руку Сунь Кайле, она была такой холодной, что леденящий холод медленно проник в сердце Чен Сюня. «Парень, я здесь, старик. Спасибо вам». Сунь Кайле тепло улыбнулся и пристально посмотрел на Чен Сюня и Черныша, словно хотел запечатлеть эти два лица глубоко в своей памяти и никогда не забывать их. «Идите, я немного отдохну». «Хорошо, Черныш, пойдем, приготовим лекарство». «Му». Чен Сюнь и Черныш выбежали на задний двор и слегка суматошно начали варить лекарство согласно рецепту, постоянно мешая друг другу. На следующий день подул холодный ветер, срывая бесчисленные желтые листья с дерева сливы. Сунь Кайле умер в своей кровати, он ушел мирно и безмятежно. По улице шел Черныш, теня за собой повозку с лежащим внутри гробом. Чен Сюнь с каменным лицом шел позади и направлял ее. Случайные прохожие на дороге хмурились, у них возникали не самые приятные чувства, и они старались держаться в сторонке. Человек и бык не обращали внимания на все эти взгляды и медленно тянули повозку за город, везя очень осторожно и стараясь не трясти. Чен Сюнь нашел удачное место и похоронил там старика Суня, на надгробии которого было выгравировано «Мой наставник, Сунь Кайле». Дул холодный ветер, все небо застилала желтая бумага, все вокруг наполнилось атмосферой скорби. Чен Сюнь воскурил благовоние и почтительно поклонился. Человек и бык медленно вошли в город, и их силуэты постепенно исчезли. Вернувшись в кузницу, они надолго оцепенели, стул был пуст, на нем уже больше не дремал старичок. «Все в порядке, Черныш, мы должны быть счастливы. Му, если бы не было нас, то что бы делал старик Сунь? У него не было никого, кто мог бы заняться похоронами. Му, по крайней мере, с нами. Последние несколько лет кузница процветала, и старик Сунь тоже жил счастливо, не так ли, Му? Вот, мы сделали большое дело, так что, выше нос, ха-ха-ха, Му, Му, Му». Смех этих двоих был скорее похож на рыдание, и в кузнице постепенно воцарилась тишина. Чен Сюнь не знал, утешает он Черныша или все-таки себя. Эх, Чен Сюнь яростно ударил себя по лбу. Чем больше он думал об этом, тем больше ему казалось, что что-то не так. Му, глаза Черныша были наполнены недоумением, что случилось то. Черныш, нас надули, Чен Сюнь тяжело промолвил, но его глаза были полны уверенности. Тот доктор, должно быть, заметил, насколько мы были взволнованы, и как сильно переживали, он надул нас сценами на целебные растения, специально ее завысив. Он горько сожалел, как, овладев всевозможными навыками, он не овладел и медициной. Но в маленькой горной деревушке не было врачей, все лечились народными средствами, он не ожидал, что такой день придет. Просчитался. Черныш удивленно боднул Чен Сюня. Почему ты не изучил медицину? Нужно для начала взяться за ковку, чтобы заработать деньги. В этом году мы задолжали немало денег нашим соседям. В глазах Чен Сюня вспыхнуло яркое пламя. Врач – это та специальность, которая может принести знатную прибыль. Кроме того, во время их путешествия по миру, они обязательно будут сталкиваться с различными болезнями и проблемами со здоровьем, поэтому ему необходимо овладеть медицинскими навыками. В его сердце появилась новая цель – Му. Глаза Черныша сияли, в душе он думал, что если Чен Сюнь обучится медицине, то тогда близкие им люди больше не умрут от болезней. Чен Сюнь, глядя в глаза Черныша, слегка улыбнулся, весь мрак в его сердце полностью рассеялся. Человеческая жизнь всегда полна неизвестности и испытаний, и это прекрасно. Черныш, за работу. Му. Из кузницы вновь стал доноситься звон от ударов по металлу. Сейчас контроль над силой Чен Сюня достиг практически совершенства. Он мог двумя пальцами взять муравья за голову и совершенно тому не навредить. Ввиду этого, муравейник в кузнице столкнулся с ужасной катастрофой, и вся семейка муравьев начала потихоньку переселяться, оставив за собой кучу обезглавленных тел. Ныне, кузница Чен Сюня обрела определенную популярность среди жителей всех близлежащих улиц, благодаря разумным ценам, высокому качеству и хорошему отношению к клиентам. Было и немало свах, которые приходили к нему на порог. Этот пресс с 16 кубиками даже их сводил с ума, и глаза этих женщин то и дело опускались немного ниже, излучая определенный блеск. Чен Сюнь лишь холодно улыбался и говорил им: «За те несколько лет, что я здесь кую металл, мое сердце уже давно подобно ледяному металлу молота в моих руках. Женщина только замедлит меня». Как только прозвучали эти слова, черт знает сколько девица печалилась этой новостью. Они восхищались и благоговели перед этим мужчиной, лишь он был достоин их сердец, и даже то, как он говорил, было так необычайно мужественно. Спустя год, Чен Сюнь, наконец, выплатил все свои долги, и у него даже появились некоторые сбережения, и очки бессмертия он вновь добавил к скорости. В небе брезжил рассвет, на улицах было довольно пусто, лишь несколько человек проходили мимо. Они прибрались в кузнице, забрали все самое необходимое, и вся эта гора посуды висела по обеим сторонам черного быка. Черныш, готов идти, Му. Они очень тщательно законсервировали кузницу, право собственности по-прежнему принадлежит им, пока они ее не продадут, они всегда могут вернуться в будущем. Пошли, Чен Сюнь бросил последний взгляд на окружающие улицы и непринужденно улыбнулся. Му, Му. Черныш радостно замычал, Чен Сюнь сказал, что сегодня купит ему фигурку, а также пойдут запускать фонарь исполнения желаний. Ощущение некоего торжества необходимо в жизни, иначе она была бы бессмысленна. Под звякающий звук, доносящийся со спины Черныша, две фигуры постепенно исчезли где-то на улицах города. Когда солнце уже взошло, некоторые люди, проходя мимо кузницы Чен Сюня, с удивлением обнаружили, что она закрыта. Все они лишь про себя вздохнули. Знали бы они об том раньше, то точно бы купили еще пару вещей про запас. Как только кузница Чен Сюня была закрыта, кузницы на близлежащих улицах были вне себя от радости, они ликовали, наконец-то можно повысить цены. Глава 10. Глава 10. Сегодня снова был последний день года, ночной город спокойной скалы все так же оживлен, как и тогда, когда они впервые прибыли сюда. Чен Сюнь вел Черныша, медленно прогуливаясь по улицам города, повсюду останавливаясь, чтобы что-то посмотреть, держа в руках всевозможную еду. Теперь, когда у них были деньги, они, естественно, желали их потратить. Как и прежде, он сначала давал откусить быку, а потом кусал сам, заставляя окружающих смеяться. Все только и говорили, что этот юноша действительно интересный. Только вот на этот раз произошло непредвиденное обстоятельство. Чен Сюнь совершенно не мог сдвинуть Черныша, когда тот смотрел одно из уличных представлений. Ему пришлось ждать, пока тот вдоволь не насмотрится, только после этого они пошли дальше. Черныш все это время считал, что перед ними выступает бессмертный совершенствующийся, он был опьянен счастьем, наблюдая за представлением, и безостановочно мычал. «Хозяин, еще помнишь нас?» Чен Сюнь подошел к одному ларьку с легкой улыбкой. «Мы пришли купить фигурку из дерева. Отличия были лишь в том, что рядом с лавочником теперь сидел маленький ребенок, играющий с деревянными фигурками, и сам ларек немного поменял свое местоположение, но недалеко от первоначального места. «Эй, братец, да это ты!» Лавочник поначалу был слегка ошеломлен, а затем вдруг его осенило. «Да это был тот парень, который когда-то обменял у него деревянную фигурку на рис, и он сказал: «Хо, ты совсем не изменился. Есть фигурки коров, мы купим две». «Есть». Продавец улыбнулся и начал искать. Он достаточно быстро отыскал две прекрасные фигурки коров, которые были словно живые, и уже не имели никаких дефектов. Лавочник передал их Чен Сюню. «Держи, братец». После того, как Чен Сюнь расплатился, он взял деревянную фигурку и потряс ею перед Чернышом. Тот был невероятно взволнован, и Чен Сюнь громко рассмеялся. Они пошли к реке, чтобы снова запустить в небо фонарь исполнения желаний. Черныш больше не позволил Чен Сюню подглядывать, и всем телом заслонил тому взгляд. Чен Сюнь взял с собой Черныша и направился в южную часть города Спокойной Скалы, где было множество медицинских клиник. Их кузница находилась в северной части города, расстояние было немалым, идти пришлось несколько дней. Пару дней спустя они достигли здания, на вывеске которого было написано «Клиника Пинты», а по обеим сторонам были также написаны парные надписи. 1. Левая строчка. «Желаю всем людям в мире забыть о болезнях». Правая. «И не печалиться о том, что лекарства пылятся на полке». Горизонтальная. «Мир во всем мире». В клинику шел непрерывный поток людей, неся на своих лицах печаль и скорбь. Врачи клиники Пинты пользуются здесь хорошей репутацией, местные считают их спасителями. 2. Сотрудники внутри были очень заняты, постоянно раздавая лекарства пришедшим людям, а несколько врачей заботились о больных и раненых, повсюду разносились мучительные рыдания. «Черныш, я войду и осмотрюсь, а ты пока побудь за дверью. Ты уже такой большой, сможешь себя защитить», Чен Сюнь серьезно сказал. «Если какой-то проходимец захочет увести тебя, просто громко замычи или гни его, но не слишком сильно». «Му». Черныш кивнул, передав взглядом, чтобы тот не беспокоился, «у меня есть чувство меры. Братец, чего желаешь купить?» — окликнул один из сотрудников давно заготовленной фразой. «Я ищу Нинксы, доктора Нинг». Чен Сюнь сложил руки перед грудью и промолвил. Он уже разузнал, Нинксы был владельцем клиники, он был прекрасным лекарем, с мягким и добрым характером, все люди отзывались о нем исключительно хорошо. «Братец, «Ты меня ищешь?» Нинксы вышел из зала. Это был мужчина средних лет, с длинными и сине-черными густыми волосами, собранными на голове в пучок, с усами в виде восьмерки, китайский иероглиф 8, с тоской и печалью в глазах. Однако, Чэн Сюнь заметил, что этот человек прекрасно поддерживает свое здоровье, и он вполне может быть гораздо старше, чем выглядит. «Доктор Нинг, я прибыл сюда, чтобы изучать медицину». Чэн Сюнь сложил руки перед грудью в знак почтения, и его рукава невольно соскользнули, обнажив его мощные мышцы. Когда Нинг Си увидел это, его веки слегка дернулись, какое сильное тело. «Хе-хе, я пока не набираю учеников, братец, сходи в другие клиники узнай, может они принимают», Нинг Си мягко сказал, он на данный момент не был заинтересован в приеме учеников. «Доктор Нинг, я искренне пришел изучать медицину и готов к любым трудностям», с надеждой в глазах Чэн Сюнь слезно умолял. «Пока я смогу хоть чему-то научиться, вы можете поручить мне любую работу». Эх, в глазах Нинг Си промелькнули следы борьбы, как вдруг снаружи раздалось надрывное мычание, все перепугались, пронесся порыв ветра, и Чэн Сюнь выбежал наружу. «Какая скорость!» Глаза Нинг Си вспыхнули восхищением, и он тотчас выбежал наружу посмотреть, что произошло. «Хе-хе, у моего быка просто очень упрямый нрав, он ни в какую не хочет идти», какой-то местный хулиган со смехом объяснял обступившей его толпе народа, у него было дурное выражение лица, он, наконец, понял, что значит быть таким же сильным, как бык. «Му, му», Черныш гневно мычал, и уже собирался легнуть своего обидчика, но увидел, что выходит Чэн Сюнь. «Что ты делаешь? Это мой бык». Глаза Чэн Сюня расширились, и он сердито закричал. «Отпусти! Что, если ты говоришь, что это твой бык, то только поэтому он твой?» Хулиган пренебрежительно улыбнулся и оглядел Чэн Сюня сверху донизу. Это был всего лишь какой-то юнец, который еще и жизни-то не видал. «Так значит, по-хорошему ты не хочешь? Ха, абсурд, это мой бык, может, подраться хочешь?» Разбойник плюнул на землю, отпустил веревку, медленно засучил рукава и достал кинжал, немного поиграв с ним в руках. Он уже много лет провел на улицах, уж с каким-то желторотым пацаном с легкостью справиться. Все это слышали, этот человек сам напросился. Чэн Сюнь слегка нахмурился и крикнул окружающим, невзначай обнажив три горных топора, висящих у него на поясе. Хулиган резко остановился, его зрачки сузились. «Эй, парень, ты чего удумал?» Шагнув вперед, Чэн Сюнь медленно расстегнул застежки на своей одежде, как бы ненароком обнажив и выставив на всеобщее обозрение свой пресс с 16 кубиками. Его тело, словно было тщательно отшлифовано и закалено огнем и водой, он просто излучал невероятную силу. В толпе тут же поднялся шум. Этот паренек выглядел обычным и незаурядным, но на самом деле оказался искусным воином. «Подожди, братишка, я тут вдруг понял, что обознался, это же вовсе не мой бык». «Хе-хе», зрачки хулигана задрожали. «Этот парень слишком силен», и он медленно попятился назад. «Кто же знал, что он здесь столкнется с настоящей железной стеной?» «Пойду я, наверное». «Куда ты там, твою мать, собрался? Ты сам напросился». Внезапно Чэн Сюнь взревел и в гневе бросился вперед. Скорость была настолько быстрой, что на прежнем месте осталось только остаточное изображение, лишь кулак размером с боксерскую перчатку отразился в глазах этого бандюгана. «Ах, уважаемый господин, не бей!» Вопли и визги этого хулигана разносились по всей улице, катаясь по земле, он непрерывно умолял о пощаде, а Черныш также непрерывно в него плевался, и в итоге боднул того так, что он улетел на противоположную сторону улицы. В глазах хулигана отражалось безжизненное выражение, все его тело буквально разваливалось на части, с уголков рта и носа капала свежая кровь, он весь был покрыт дурно пахнущими слюнями. Этот парнишка с 16 кубиками пресса оказался реальной железной стеной. Даже если он позовет нескольких своих братков, это не сработает, они лишь зазря получат тумаков. Поэтому он слегка оглядел толпу, и тут же дал деру. Отличный удар, так и надо этому подонку. Наконец-то этот день настал, а то он все днями напролет распутничал и разбойничал, он мне всегда не нравился. Толпа аплодировала, настоящий юный герой, он сделал то, чего они сами не осмеливались сделать. Чэн Сюнь холодно хмыкнул, как он посмел тронуть Черныша, если он решит отомстить, то тот его точно прикончит. Му, му, Черныш боднул Чэн Сюня, пока тот был рядом, он чувствовал себя абсолютно спокойно. Все в порядке, Черныш, я здесь, Чен Сюнь обнял голову большого черного быка одной рукой и все еще холодным взглядом смотрел в том направлении, в котором убегал тот разбойник. Он вдруг посмотрел на Нинксы, а тот оглядел Чен Сюня с головы до пят и пришел в замешательство. Этот молодой человек носит с собой 3 горных топора, у него 16 кубиков пресса. Он действительно пришел сюда, чтобы изучать медицинские навыки. Пожалуйста, доктор Нинг, примите меня, я буду выполнять любую работу в клинике Пинты. Этот черный бык, единственное наследство, оставшееся от моей семьи, он тоже будет помогать. Чен Сюнь склонил голову и сложил руки перед грудью. Его слова были абсолютно искренни. Му. Черныш тоже начал вопрошать в сторону Нинксы. Доктор Нинг, примите его, такие справедливые юноши нынче редки. Да, доктор Нинг, этот братец такой несчастный, он даже привел с собой быка в город, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Вся толпа тоже начала говорить за Чен Сюня, а последний так и вовсе видел, насколько этот парнишка печально жил. Хорошо, я приму тебя, Нинксы, покорившись обстоятельствам, кивнул. Этот юноша выглядел действительно несчастно. Если он будет скитаться на улице, то будет плохо. Если эта местная шпана решит ему отомстить, по крайней мере, в клинике, никто не посмеет его тронуть. Спасибо, доктор Нинг. Чен Сюнь был вне себя от радости и поклонился окружающим людям, чтобы поблагодарить их за помощь. Пойдем. Нинг Си улыбнулся, заложил руки за спину и повел их на задний двор больницы. 1. Парные надписи. 2. Висящая тыква, помогающая людям, древняя легенда. Это сродни высшему признанию и восхвалению врачей, спасающих мир от болезней. Вообще, легенд и мифов, связанных с тыквой и медициной, много. Вот одна из них. Когда-то давно в Хэнане бушевала чума, и многие люди умерли без лечения, но однажды пришел в городок таинственный старик и открыл магазинчик китайской медицины. Перед входом он повесил тыкву, в которой были пилюли для лечения этой чумы. Когда к нему приходили больные, он доставал пилюлю из тыквы и давал их пациенту, после которого тот выздоравливал. Глава 11. Медицинское искусство глубоко и многогранно, к изучению медицины ни в коем случае нельзя относиться спустя рукава. Сперва нужно начать с распознавания и изучения лекарственных трав. Нинксы дал ему книгу лекарственных растений и велел Чен Сюню определить и запомнить все травы, которые находились на заднем дворе клиники. В противном случае Чен Сюнь не смог бы выполнить даже самую простую работу в клинике, но тот считал, что достаточно для этого умен, поэтому он начал одновременно обучать и Черныша распознавать растения, тем самым закрепляя и свои знания. Однако жестокая реальность преподала Чен Сюню хороший урок. Существует несметное множество лекарственных растений, и каждое из них необходимо абсолютно точно определить. Единственное, на что он мог в этом опереться, это лишь механическое запоминание. Глубокой ночью на заднем дворе зажглась лампа, и под ее тусклым светом человек и бык погрузились в чтение. «Черныш, я и не замечал, что ты тоже не самый умный», — рассмеялся Чен Сюнь. Его душеньке сразу стало спокойно, они были в равных условиях. Для Чен Сюня самым ужасным и трагичным в мире было не то, что он не мог чего-то выучить, а то, что Черныш смог бы освоить что-то, чего не смог бы он сам. Му. Черныш рассердился и, выпучив глаза, боднул Чен Сюня. Он просто не знал некоторых редких иероглифов, поэтому ему все еще приходилось полагаться на Чен Сюня, чтобы тот объяснил ему их значение. Однако в его сердце уже созрел хитроумный план. Пока Чен Сюнь будет справлять нужду, он воспользуется возможностью и обгонит его, подавив его дерзкое высокомерие. Время, за изучением лекарственных растений, пролетело незаметно, и спустя год Чен Сюнь официально надел одежды сотрудника клиники Пинты. Его шаги были наполнены легким ветерком, а в уголках его рта сияла ослепительная улыбка. За этот год он изучил практически все необходимые лекарственные растения, но доктор Нинг не стал хвалить его за ум и талант, а лишь сказал, что он вынослив и трудолюбив и может вынести одиночество. Он вновь добавил очки бессмертия к скорости. Невозможно превзойти все боевые искусства мира лишь скоростью, но пока он бегает достаточно быстро, катастрофа всегда будет на шаг позади него. «Парень, мне нужны астралист, Цинанхум и Цуданши 1. «Хорошо», Чен Сюнь тут же ответил, и уже привычными движениями он быстро достал из нескольких разных шкафчиков необходимые лекарства, затем упаковал их и передал покупателю. Глубокой ночью, после небольшого отдыха, Чен Сюнь, щелкая семечки, вместе с Чернышом, продолжил учить лекарственные травы, но в его глазах постепенно начало закрадываться подозрение, он окинул взглядом быка, сидящего рядом, и тускло сказал: «Черныш, му». Черныш вздрогнул всем телом, не в силах ничего скрыть от глаз Чен Сюня. «Ты выучил это тайно, я наблюдал за тобой немало дней». Чен Сюнь поднял брови, этот бычара приступил главное табу, по ночам они все смеялись и шутили, а среди бела дня, пока Чен Сюнь был занят работой в качестве продавца, этот негодяй, втайне от него, уже все выучил, каков смельчак. Му-у-у, он уже весь покрылся холодным потом, и ни в какую не хотел в этом сознаваться, но его взгляд уже выдал его с потрохами. «Ты наказан, сегодня ты не получишь книгу». Чен Сюнь отвернулся и продолжил щелкать семечки. «До тех пор, пока ты не осознаешь свое отвратительное и возмутительное поведение, я буду читать один. Му-му». Черныш взволнованно начал крутиться вокруг Чен Сюня, и в одно мгновение он случайно того опрокинул. Чен Сюнь был беспомощен, потому, поддавшись эмоциям, он сдался, у него не оставалось другого выбора, кроме как сесть и спокойно объяснить, почему учеба втайне от него это плохо. «Пойми, пока меня нет, что будет, если ты выучишь неправильно? Ты же не знаешь всех иероглифов, ты впоследствии определишь лекарственное растение неправильно, и ценой этой ошибки будет жизнь». «Му-му-му». Черныш непрерывно кивал головой, он уже понял свою ошибку, и больше никогда не будет втайне что-то изучать. «Ладно, подойди, давай продолжим, расскажу тебе об эффектах этого лекарственного растения». Чен Сюнь указал на книгу, и Черныш, вытянув голову, подошел поближе. Человек и бык, преисполненные энтузиазмом, вновь продолжили свою учебу. На второй год Чен Сюнь уже запомнил все лекарства, которые были в клинике. Он с Чернышом каждую ночь устраивали друг другу мини-экзамены, доставая случайное лекарственное растение, и экзаменуемый должен был правильно его назвать. Доктор Нинг, как и прежде, просто сказал «неплохо», без особой реакции. Если не было работы, Чен Сюнь втихаря следовал за каким-нибудь врачом, преисполненный надежд, наблюдая за тем, как они опрашивают больных. Он мог от этого хоть чему-нибудь научиться, а времени у него было предостаточно. По возвращении ночью во двор, доктор Нинг дал Чен Сюню книгу по фармакологии, в которой содержалась информация о том, какие болезни можно вылечить, смешивая различные лекарственные материалы, и какие лекарственные материалы конфликтуют друг с другом. Действительно, медицина глубока и многогранна. Чен Сюнь вздохнул от восхищения, его глаза ярко сияли, перед ним словно вновь открылись врата в новый мир. «Черныш, мы лишь начали. Му-у-у». Черныш уже успел заглянуть внутрь, его глаза тут же превратились в два блюдца, так чудесно. «А, точно, Чен Сюнь, как и прежде, добавил очко бессмертия к своей скорости, и так они продолжили учиться. Время скоротечно, Чен Сюнь уже сменил свой наряд рядового сотрудника клиники на одежду работника высшего ранга, 5 лет минуло в мгновение ока. Они уже находились в клинике Пинтой целых 7 лет, Чен Сюнь за это время увидел слишком много боли, страданий, беспомощности и рыданий. Однако оптимизм Чен Сюня также подарил многим приходящим сюда людям немножко душевного покоя и утешения. Сотрудники клиники меняются каждый год, но все помнят только этого вечно улыбающегося юношу, с горными топорами на поясе, с которыми тот никогда не расстается. Нинкси с прямой спиной восседал посреди главного зала клиники, в его глазах была видна серьезность. Если он и мог оценить человека неверно с первого взгляда, то уж за 7 лет он точно не совершит такой ошибки. Чен Сюнь был одет в официальную одежду, прямо сейчас он совершал поклон своему наставнику, после чего подал ему чай и его жене. «Наставник, матушка-наставница 2, Чен Сюнь склонил голову и сложил руки перед грудью в знак уважения, его взгляд был наполнен почтением. «Чен Сюнь, кто такой врач? Долг врача излечивать больных и спасать их жизни, но мораль и этика гораздо важнее». Нинкси слегка прищурился и посмотрел на Чен Сюня. «Если на своем пути ты встретишь горного бандита, он грабит дома, убивает людей, нет такого зла, которого бы он не совершил, но он серьезно ранен и просит тебя о помощи, как ты поступишь?» Чен Сюнь, услышав это, слегка остолбенел, а затем серьезно сказал: «Тогда, учитель Нинг, я скажу правду, говори. Поскольку он серьезно ранен, я обязательно его замечу раньше, но спасать не стану». В этот момент Чен Сюнь сделал паузу, на его лице были видны следы борьбы. «Я пройду мимо, плотно окутав чем-нибудь голову, чтобы в будущем он мне не отомстил. Нинксы и его жена были ошеломлены, когда услышали это. Этот парень уже подумал о путях отступления. Неплохо, Нинксы сделал глоток чая и с улыбкой сказал: «Врачи не творят зла, всегда держи это в своем сердце. Как учитель, я просто хотел услышать от тебя правду. Этот юноша действительно неплох, у него хорошие манеры, и его сердце чисто». Матушка-наставница рядом вторила своему мужу с улыбкой, если бы Чэн Сюнь в попытке заискивать перед ними сказал, что несмотря ни на что спасет этого человека, то их мнение о нем сильно бы упало, в их глазах он был бы просто лжецом. «Хорошо, тогда, с этого дня ты официально становишься моим учеником. За свою жизнь я принимал лишь двух учеников, теперь ты третий». Выражение лица Нинксы стало серьезным, он уже долгое время наблюдал за Чэн Сюнем. «Хотя ты не самый талантливый и не самый умный, как учитель, я верю, что ты обязательно достигнешь вершины в области медицины». Удивление вспыхнуло в глазах его жены, она впервые услышала, как он настолько сильно кого-то хвалил, даже их собственную дочь, тот так никогда не хвалил. «Учитель Нинг, вы меня перехваливаете?» Глаза Чэн Сюня были спокойными, он опустил голову и сложил руки перед грудью, но уголки его рта начали постепенно подниматься в улыбке. После официальной церемонии принятия его в ученики, Чэн Сюнь вернулся на задний двор клиники. Он, щелкая семечки, хвастался перед Чернышом тем, что только что произошло. В его глазах была только одна эмоция: как круто, что наставник хвалил меня за то, что у меня все качества императора медицины, что пурпурные облака предвестники счастья распространились на 30 тысяч ли, а святой, спустившийся с небес, поздравлял императора Чина с его возвращением на трон. Муму, Черныш, конечно же, верил каждому его слову, его глаза готовы были вылезти из орбит, он взволнованно бегал вокруг и время от времени бодал его, он действительно был искренне рад за Чэн Сюня. Ха-ха-ха. Громкий смех Чэн Сюня и оглушительное мычание Черныша постоянно доносились со двора, все их очки бессмертия, как и прежде, были добавлены к скорости. Первое и второе, растение, третье, ХМ, в общем, это соль из человеческой мочи, хотя скорее смесь выпаренной мочи и обычной соли. Матушка-наставница, вежливое обращение к жене учителя. Глава 12. В следующие 3 года Чэн Сюнь начал следовать за Нинксы, посещая больных на дому, навещая и опрашивая людей, и решая всевозможные сложные болезни. Порой он сталкивался и с мелкими проблемами, и тогда невзначай он вновь обнажал свой пресс с 16 кубиками. Чэн Сюнь всегда носил с собой небольшой блокнот. Постоянно возникало великое множество вопросов. Нинксы также терпеливо отвечал на каждый вопрос Чэн Сюня и старался как можно точнее его ему разъяснить. Такой прилежный ученик был действительно редкостью. Но однажды, когда они пошли на дом к одному больному, Чэн Сюнь по неосторожности обнажил блестящее лезвие горного топора, висящего у него на поясе. Все семейство побледнело от страха. «Что это за доктор, мать вашу?» Чэн Сюнь тогда только смущенно улыбнулся, покидая дом, для него было вполне нормальным брать с собой топор. Он не спеша поправил свои одежды, прикрыв топор, но вновь по неосторожности, обнажив 2 других топора. Все семейство, словно оказавшись перед лицом злейшего врага, тут же вооружилось длинными палками. Этот парень пришел к ним явно не с добрыми намерениями. Все это время на лице Чэн Сюня сияла дружелюбная улыбка, и он все продолжал объяснять, что во время странствий по миру вполне нормально носить при себе еще 2 топора про запас. Если бы не Нинксы, стоящий рядом с ним, великая битва могла вспыхнуть при первом же его движении. Когда Нинксы начал опрашивать больного, все семейство прошиб холодный пот, а если они столкнулись с неизлечимой болезнью, этот парень же не станет рубить больного топором, чтобы того вылечить. Чэн Сюнь, недоумевая, смотрел на их лица и продолжал улыбаться и кивать, давая им понять, что они могут быть спокойны. Эти люди мгновенно улыбнулись в ответ, кивая головами, словно цыплята, клюющие рис, а по их спинам продолжал стекать холодный пот. Клиника Пинты. Сегодня был прекрасный солнечный весенний денек. Чэн Сюнь уже сменил свое одеяние на халат врача, и всякий сотрудник, проходящий мимо, уважительно называл его доктор Чэн. Доктор Чэн, спасите. Какой-то парень, придерживая человека с почерневшим лицом, вошел в клинику. Его лицо было наполнено беспокойством. Взгляд Чэн Сюня тут же сосредоточился на лице. Яд уже глубоко проник в кровь этого человека. Если бы они пришли чуть позже, то его можно было бы тут же нести на кладбище. Его укусила ядовитая змея. Чен Сюнь положил мужчину на рядом стоящую кушетку. На руке этого человека были две крошечные раны, которые выглядели так, словно следы от укуса змеиных клыков. «Нет, доктор Чен, он съел ядовитый гриб». А, удивленный, Чен Сюнь начал проверять пульс, выражение его лица сильно изменилось, и он посмотрел на паренька. После того, как он съел ядовитый гриб, его укусила ядовитая змея. Бум! Паренек рухнул на колени, горько рыдая, он закричал: «Доктор, умоляю вас, спасите его, я дам тебе рецепт, пойди и купи лекарство, его все еще можно спасти». Чен Сюнь взял лист бумаги и начал писать, а затем передал листок пареньку. Выражение лица последнего резко изменилось, у него не было столько денег, чтобы купить лекарство. «Ничего страшного, я помогу тебе оплатить лекарство, а когда у тебя появятся деньги, то ты мне вернешь», — мягко сказал Чен Сюнь. Он был в состоянии оказать такую небольшую помощь. За этот год, ходя по домам и помогая больным, он заработал немало денег. «Спасибо, доктор, спасибо, доктор». Парень был вне себя от неожиданной радости, и слезы хлынули из его глаз. Чен Сюнь кивнул. «В этом мире, если мужчина падет, то падет и его семья. Пока это в его силах, он поможет, в этом нет ничего плохого». Но впоследствии он понял, насколько же ошибался. Слухи о доброте и гуманности Чен Сюня постепенно распространились. У всех врачей в этой клинике были собственные семьи, они не могли, как этот холостяк Чен Сюнь, тратить свои деньги на помощь простолюдинам. Его очень уважали и почитали. Быстро пошла молва о том, что он чудесный целитель. Он не брал денег за осмотр, и если у вас не было денег на лекарства, то вы могли найти чудесного целителя Чена, и он бы сам за вас заплатил. Бесчисленный поток нищих хлынул в клинику, и мало-помалу у Чен Сюня закончились деньги, но он не мог беспокоить других людей. Он был под гнетом психологического давления, он же совершал доброе дело. А те люди, которым он одолжил денег, лишь некоторые из них вернулись обратно в клинику и вернули ему долг, потому сейчас он действительно остался без гроша. Ситуация тут же изменилась, и некоторые люди тут же начали поносить его, что он бросил их на произвол судьбы и оставил умирать, что он был лицемером и лишь прикидывался добрым. Даже некоторые из тех, кому он раньше помог, смотрели на него с отвращением. А некоторые люди, приехавшие сюда из-за его репутации, услышав, что Чен Сюнь больше не оплачивает лекарства, даже оплевали вход в клинику, жалея, что лишь попусту потратили свое время, приехав в такую даль. Хорошее дело не выходит за дверь, а плохое дело распространяется на тысячу ли. Все теперь только и говорят, что в медицинской клинике Пинта есть бесчестный врач. Он постоянно носит на поясе три горных топора. С первого взгляда можно понять, что ничего хорошего от него ждать не стоит. На заднем дворе Чен Сюнь больше не осмеливался выходить в зал и принимать больных. «Вот те на, оказывается, я подлец!» Чен Сюнь громко рассмеялся, смех его был немного даже печальный, даже взгляды работников клиники и остальных врачей изменились. «Что, больше не нравится притворяться? Или ты все еще притворяешься?» Большинство работников клиники тайком лишь насмехались над ним, ведь тогда Чен Сюнь забрал все их почести себе. Черныш уткнулся головой в лицо Чен Сюня, он тоже недавно узнал об этих слухах. «Черныш, вот видишь, о чем я говорил с самого начала, нам просто нужно помогать нашим близким друзьям, теперь ты понимаешь, что я имел в виду». Черныш с тревогой посмотрел на Чен Сюня, он никогда не видел его таким подавленным. В его глазах Чен Сюнь всегда был оптимистичным и веселым человеком. «Не надо на меня так смотреть, все это было в пределах моих ожиданий, я просто хотел показать тебе смысл своих слов». Чен Сюнь заставил себя улыбнуться, крепко обняв одной рукой голову Черныша. Черныш потерся о Чен Сюня, он чувствовал себя крайне подавленно, но в глубине души он был просто в ярости. «Черныш, нам пора уходить, это место нам больше не подходит, я пойду попрощаюсь с учителем Нингом». Чен Сюнь похлопал Черныша, он уже и так сильно повлиял на бизнес клиники, и не собирался больше доставлять неприятности местным работникам. Черныш тут же подскочил, он больше не хотел здесь задерживаться, и быстро побежал собирать их пожитки. Глядя на хлопочущий силуэт черного быка, Чен Сюнь почувствовал тепло на сердце, и на его лицо выползла легкая улыбка. Резиденция Нинг Си. Чен Сюнь уже переоделся в свою обычную одежду и больше не носил халат врача клиники Пинты. «Я уже знаю об этом деле и понимаю твое затруднительное положение». Нинг Си сидел в центре комнаты, в его глазах отражались все житейские бури и невзгоды, и он медленно произнес: «Зло заложено в самой человеческой сути. Этот вывод сделал мой наставник за многие годы своей врачебной практики. Надеюсь, это поможет тебе в твоем дальнейшем путешествии. Я не посмею забыть ваши наставления, учитель Нинг». Чен Сюнь со всей серьезностью поклонился, сложив руки перед грудью. Он очень многому научился у Нинг Си за последние 10 лет. Нинг Си взял со стола безымянную книгу и объяснил: «Это весь мой многолетний опыт, и я передам его тебе». А Чен Сюнь удивился, шагнул вперед и быстро схватил книгу. «Учитель Нинг, мне так неудобно». Нинг Си легонько потянул книгу, его лицо тут же изменилось, он совершенно не мог ее сдвинуть. Книга, написанная им, была словно стиснута железными тисками. «Хе-хе, не переживай, просто бери». «Спасибо, учитель Нинг». Одна вспышка, и книга тут же пропала где-то у Чен Сюня за поясом. Скорость была невероятной. Глядя на это, зрачки Нинг Си слегка расширились. «Иди, когда у тебя будет время, обязательно возвращайся навестить меня. Учитель Нинг, благодарю вас за то, что приняли меня. Если что-то случится в вашей семье, даже если я буду за десятки тысяч ли, я обязательно вернусь». Чен Сюнь со всей серьезностью поклонился. Нинг Си, тяжело вздохнув, кивнул и сказал: «Все эти годы я наблюдал за тобой. Большая мудрость подобная глупости, ты определенно не окажешься в луже. Крепко придерживайся своего сердца, этого будет достаточно». Чен Сюнь медленно поднял голову, бросил последний взгляд на Нинг Си, развернулся и ушел. Глядя на удаляющийся силуэт Чен Сюня, Нинг Си легонько улыбнулся. «Парень, желаю добиться тебе всего на твоем пути». Глава 13. На следующий день, пока еще солнце не успело взойти на небо, Чен Сюнь и Черныш отправились в путь куда-то на запад, постепенно исчезнув в глубине улиц. После того, как люди в округе проснулись и вышли на улицу, то услышали, что Чен Сюнь покинул клинику. Некоторые из них невероятно обрадовались, в душе считая, что наконец-то прогнали негодяя. Другие же были напротив расстроены, считая, что Чен Сюнь был поистине прекрасным врачом и не сделал ничего плохого. Но буквально через пару дней все уже и позабыли об этом. Уйдет или не уйдет Чен Сюнь, у них-то от этого медных монет в доме не прибавится. Таков уж этот мир, кто найдет в себе достаточно сил, чтобы беспокоиться о каком-то чужаке. Горный хребет спокойных облаков непоколебимо возвышался между небом и землей, на протяжении веков просветляя все живое. Никто, наверное, и не знал, насколько эти горы древни. Черные как смоль, бесчисленные вершины гор устремлялись ввысь, словно острые клинки, подпирая небосвод, словно величественные гиганты. Весь этот горный хребет извивался и закручивался в некую спираль, и был похож на огромного спящего дракона. Вершины гор были окутаны белыми облаками, а у подножия их стелился густой туман. На узкой горной тропинке молодой человек с бамбуковой корзиной на спине повсюду искал лекарственные травы, а за ним следовал большой черный бык. Эти 3 года Чен Сюнь все так же добавлял очки бессмертия к своей скорости. Ему хотелось узнать, сможет ли он превысить 20 очков. Сейчас их характеристики выглядели так: сила – 21, скорость – 18. Его скорость далеко превысила возможности обычных людей. Если Чен Сюнь использует свою силу на максимум, то его движение будет невозможно увидеть, это просто невероятно. Черныш, давай искать внимательнее. Бамбуковая корзина Чен Сюня была уже доверху наполнена лекарственными травами. Кто знает, может, мы отыщем какое-нибудь легендарное волшебное растение, которое сможет излечить все болезни. В горном хребте спокойных облаков народ частенько находит лекарственные растения, которым несколько сотен лет, после чего продают их в городе и в тот же миг становятся невероятно богатыми. Черныш крутился повсюду как юла, он уже знал множество лекарственных растений, нельзя не вздохнуть от мощи его интеллекта, сейчас он уже был совершенно не тот, что прежде. Но не стоит заходить слишком глубоко, по слухам здесь есть монстры, которые совсем не похожи на обычных диких зверей. Чен Сюнь беспокойно проговорил: «Мы можем случайно столкнуться с каким-нибудь бессмертным, и если ему что-то не понравится, то он может нас просто убить». Черныш промычал, поняв Чен Сюня. Душераздирающий крик донесся из чащи леса, перепугав всех птиц, Чен Сюнь рефлекторно тут же нацепил свою черную бандитскую маску. Черныш остановился как вкопанный, они повернули головы друг к другу, их взгляды пересеклись. Монстр! Несколько человек, бежавших издали, в панике кричали. Заметив Чен Сюня в маске, они оцепенели, а затем громко закричали. «Беги, там, монстр! Черныш, быстрее, бежим!» Чен Сюнь был напуган, и в панике, прихватив с собой Черныша, со всех ног рванул оттуда. С ревом, позади них выскочил огромный волкоподобный монстр, и погнался за ними. Его тело было больше тигра, а глаза сияли алым светом. «Это что за монстр? Он ужасен! Му, му!» Чен Сюнь и Черныш в страхе закричали. Прожив столько лет, они впервые столкнулись с подобным. Человек и бык не стали медлить, листья и ветки, валявшиеся на земле, тут же разлетелись в стороны, эти двое мгновенно превратились в два потока ветра, у людей за их спинами краска отхлынула с лица, черт побери, эта парочка так быстро сбежала. Монстр пришел в ярость, свет в его глазах сиял все ярче, из его огромной пасти повсюду разлеталась слюна, больше всего ему нравилось гнаться за быстрой добычей. «Ах, он здесь!» Люди в страхе закричали, а один так и вовсе потерял сознание, но к их удивлению, когда монстр достиг их, он лишь промчался мимо, погнавшись за человеком и быком. «Что ты делаешь? Ты что, ненормальный?» Зрачки Чен Сюня расширились, этот монстр погнался за ними, и его скорость была гораздо выше, чем у какого-то дикого зверя. «Му-у-у!» Черныш безумно бросился вперед, на его лбу даже слегка выступил пот, этот монстр был слишком ужасен. «Му!» Раздался громкий удар. Пока Черныш в панике удирал, он случайно лбом протаранил огромное дерево. Гигантское дерево треснуло и начало наклоняться, даже его корни повылезали из земли. «Черныш!» Чен Сюнь остановился и закричал, его глаза были полны беспокойства, и он тут же побежал проверять голову своего быка. «Му!» У Черныша слегка кружилась голова, но все было в порядке, это была всего лишь ссадина, и он тут же замычал в сторону Чен Сюня, успокаивая, что ничего не случилось. Рев. Монстр в это время уже практически их настиг, в его глазах сиял азарт, он впервые встретил такую быструю добычу. Чен Сюнь и Черныш стояли бок о бок, в их глазах отражалась паника, этот монстр был ужасен. «Все кончено, Черныш», — Чен Сюнь произнес дрожащим голосом. Он обнял голову быка одной рукой, зрачки Черныша тоже трепетали, а ноги дрожали. Неужто их путь бессмертия окончится здесь? Изо рта монстра безостановочно капала слюна, и он все продолжал кружить вокруг них. Его добыча была так труслива, он совершенно их не остерегался. Монстр внезапно пригнулся, в его глазах застыла жажда крови, капля слюны упала из его пасти на землю, и он яростно бросился к Чен Сюню. В глазах монстра кипела жажда убийства, они были прямо перед ним, но его оскал быстро изменился, тот человечишка словно перестал испытывать страх и стал предельно спокоен.